Коровы. Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти. В детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее, в юности девушкам, которые остригли косы, далее подругам, которые более удачно вышли замуж, потом всем женщинам, которые еще не овдовели, а теперь, наконец, собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней. Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти. Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь, на столбе длинный электрик. «В чем дело?» — спрашиваю. «Да одна никак не расстелится. Она там в середке лежит, остальные, видишь, переволновались. Может, съездить за ветеринаром? В городе? А за техник? У нее серебряная свадьба, гуляет. Доярки придут, разберутся. Или роды примут, или мясо поделят. Коровам в колхозе не жизнь. Лучше вообще не рождаться», — заключает он со столбовой высоты. Вместо быка — ассиминатор. Слово-то какое дикое. Тьфу! Да и пастух поленом кидается. Может, он на этой корове по брюху попал. При быке посмотрел бы я на него. Помните, в соседнем районе? Действительно был случай. Пастух сильно издевался над скотиной, и бугай затоптал его. Электрик прав. При быке коровам было куда вольготнее. Знай себе, травку жуют или отдыхают, и никаких тревог. За спокойствие и безопасность есть кому отвечать. Да и через речку переходить. И снова прав длинный электрик. Бык пройдет, и все стадо за ним, даже колен не замочит. А теперь... Столпятся на берегу, ревут, ревут, потом сунутся в воду, разбредутся, проваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота партизанку с малым теленочком, позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю... Может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни. Экая она чистенькая стала. Вся эта грязевая короста, отличающая общественную корову от частно-собственнической, с боков сошла, да и теленочек гладенький, аж лоснится. Недолго длилось отдохновение. Волки действительно прибрали их. Да и вообще, с быком куда спокойнее, и на пастбище, и на дворе, и молока больше давали. Как-то ночью случилась буря. С некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо бросилось со скотного двора прочь и остановилось перед моим домом. Нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу. Коровы сразу же примолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена. Да, жизнь у них нынче такая, что клеи могли бы удавиться, все и передавились бы. Ты, говорю, вообще-то чего там сидишь? Фаза потерялась. Нашел? Пока не нашел, но к вечерней дойке надо найти. Вручную никто доить не будет. А через несколько дней после этого разговора новая беда. Тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал 26 животин. Я ехала на требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовался сатисфакции, поскольку водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость. Автобаза возразила, что и пастухи были пьяны. Упустили стадо на трассу. Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок. Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба. «Благословите слово сказать». «Как же не благословить? Тебе ведь оттуда многое видно. Вот вы жалеете скотину общего пользования, да? А тут и частной досталось. Газовики ездили на рыбалку со взрывчаткой. Деревня глухая там. Бабка попросила бычка забить. Сошлись на 2 литрах. Ну, мужики выпили, привязали толовую шашку между рог, жахнули. Ни бычка, ни сарая, и по всей деревне ни одного целого окна. Не вру, ей-ей». Об этом и в газете писали. Только не сообщалось, кто начудил. Смылись они. Так что общественное хозяйство или частное — это, конечно, важно. Но главное — люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно? Может, и говорил. А ты вообще что там сидишь, фаза? Да опять куда-то пропала. К вечерней дойке? Да, отыщется непременно».